Глава 6. Начальник полиции Джерри О'Хейр тоже не засыпал без снотворного. Он открыл пузырек, стоявший у кровати, закинул в рот таблетку и проглотил. Причиной его бессонницы была не тревожность, а эмоциональный подъем. В этот день состоялась встреча в муниципалитете с мэром, девицей из прокуратуры, членами городского совета, представителями духовенства и имамом. Джерри озаботился тем, чтобы имам получил приглашение на эту встречу, ведь сомалийцы разозлились, когда их не позвали на пресс-конференцию. Теперь Джерри докладывал обо всем этом жене, которая уже легла в постель. Он заявил собравшимся, что знает свою работу, и работа эта заключается в охране безопасности жителей города. Упомянул исследование, согласно которым межрасовые конфликты угасают там, где происходит вмешательство со стороны общественности. Кстати, он явно опередил в этом некоторых рьяных либералов типа Рика Хаддлстона и Дианы Додж, о чем Джерри сообщил жене, многозначительно кивая. Если же общественность игнорирует подобные инциденты, это воспринимается агрессивно настроенными гражданами как попустительство и поощряет их к совершению преступлений. Всем патрульным раздали фотографии Закари Олсона, так что если он подойдет к мечети на Греттам-стрит ближе, чем на 2 мили, его задержат. Встреча длилась почти 3 часа, и атмосфера была очень напряженной. Рик Хаддлстон, болван, возглавляет комитет по борьбе с расовой диффамацией только потому, что у него нашлись деньги на учреждение этого самого комитета, разумеется, начал разглагольствовать об инцидентах, о которых не сообщали в полицию. Джерри не стал его слушать. «Это меня не интересует», — заявил он. «Я сейчас говорю об инцидентах, которые проигнорировала общественность». Однако поток красноречия Рика так просто не остановишь. Он продолжал вещать про разбитые витрины сомалийских лавок, порезанные шины автомобилей, расовые оскорбления, травлю и драки в школах. «Вот только давайте не будем притворяться, что нам ничего не известно о внутренних распрях самих сомалийцев», — ответил Джерри. «Такие оскорбления вполне могли кричать коренные сомалийцы в адрес банту или в адрес представителей враждебного клана». Тут Рик Хаддлстон взорвался. У аккуратненького Рика Хаддлстона, выпускника Йельского университета, были причины так ревностно относиться к борьбе с преступлениями на почве ненависти. Несмотря на существование хорошенькой миссис Хаддлстон и 3 очень хорошеньких аккуратненьких дочек, Рик наверняка скрытый гей. В общем, Рик взорвался и обвинил полицию в халатном отношении к защите сомалийского сообщества. Вот почему тут Джерри, порозовев лицом, так резко поставил стакан на стол, что вода выплеснулась через край. Вот почему это происшествие привлекло внимание прессы на местном, государственном и даже, как будто Джерри — болван, который не читает газеты, не смотрит новости, на международном уровне. Представитель городского совета закатил глаза. Диана Додж, простая как табуретка, слушала Рика, кивая. А потом Рик не удержался, вытащил носовой платочек и аккуратненько вытер со стола пролитую воду, чтобы не испортилась полировка, при том, что, тут Джерри подмигнул жене, стол этот старше дедушкиного гроба и сделан из прессованной фанеры. Дэн Берджерон ляпнул, что всю шумиху вокруг этого дела спровоцировал Вашингтонский совет по исламским делам, который старается выжать свои 15 минут славы из любого чиха. Имам просто сидел, не вмешиваясь в дискуссию. «А вы не боитесь, что демонстрация закончится массовой дракой?» — спросила жена, втирая пахучий крем в мозоли на ноге. «Что там с этими активистами превосходства белых?» «Просто слухи», — отмахнулся Джерри, расстегивая пропахшую потом рубашку. «Ну, кому охота переться в наш городишко из Монтаны? Если бы тем молодцам и правда хотелось драки, они бы скорее поехали в Миннеаполис, там этой братии 40 000». Он прошел в ванную и затолкал рубашку в корзину с грязным бельем. «А правда, что приезжают братья Бёрджесы?» — спросила жена из спальни. Джерри вернулся из ванной и стал натягивать пижаму. «Ага, Джимми будет выступать. Дело хорошее, лишь бы он сильно не чванился». «Что ж, любопытно было бы послушать». Жена вздохнула, взяла книгу и откинулась на подушке.